Глава 73. Ароматный горшочек был очень привлекателен, так что мы очень быстро перешли к ужину. Тем не менее, каждый из нас то и дело бросал взгляд на этих четверешек. Хотя мысли у нас разделились по этому вопросу. Франс и Сидой были в восторге, а вот я и Бугай чувствовали себя странно, смотря на четверых одинаковых девочек. Даже если присмотреться, не догадаешься, какая из этих четверешек с подвохом. Ужас. «Так ты сильна, девочка. Хорошо тебе с ними?» Старик очень по-доброму смотрел на Фран. «На самом деле я заметил небольшую холодность ко мне и Бугаю. Он нас игнорировал практически постоянно. Но вот Фран и Сида очень легко с ним сошлись». «Угу». «Меньшего от тебя и не ожидали, Фран». «Вот как!» — старик улыбнулся. «Славно! Я рад, что твоя судьба хороша». «Угу. Счастливо». «Хо-хо! Даже так?» «Угу». «Фран очень ценный товарищ и друг», — улыбнулась Исида. «Вы можете не верить, но в этом городе вряд ли найдется кто-то, кто может ее победить. В недавней осаде она сама убила огромное количество монстров». После ее слов взгляды четверешек вспыхнули и перетекли на Фран. Старик тоже был озадачен. «Город был поделен на зоны влияния нескольких сверхсильных монстров», — сказал я. «Одному из них Фран разнесла голову». Получив похвалу и столько внимания, девочка начала смущаться. «Вот оно как!» Старик, казалось, не очень верил, но мы все были серьезны, так что он ничего не сказал. «А вы живете здесь с самого катаклизма?» Не очень приятный вопрос Исида. Я мысленно закатил глаза. «С него, проклятого!» С грустью сказал старик. «Мой сын был тем, кто привез меня сюда. Он был молод и смел, так что много рассказывал о мире, который теперь монстры топчут. Я у него научился в деревню хаживать, да и дуб купать. Но, как оказалось, черти охотились за ним поболее, чем он за ними». «Простите», — Исида опустила голову. «Ха-ха!» — старик посмеялся. «Ничего, то дело прожитое. Сейчас заботы другие. Мои внучки очень хороши. Леночка и Настасья очень хорошо шьют. Так что к нам иногда захаживают за починкой чего. Только взгляды у них с каждым днем все более недобрые. Вы простите меня». Он перевел взгляд на меня и Бугая. «Я старый, слаб, не по силам уже с молодыми бодаться. Но внученик хочу защитить. Вы с благим помыслом захаживали, а я на вас волком смотрю. Привычка, поди уже, от натуги». «Возможно, именно поэтому вы до сих пор живы», — сказал я, улыбнувшись. «Если бы вы с распростертыми объятиями приняли нас, я бы посчитал вас идиотом». «Хо-хо!» — старик засмеялся. «Вы очень честный молодой человек». Я развел руки в стороны и пожал плечами. «Я всегда честен с собой и своими желаниями. А еще я отвечаю за жизни вот этих двоих». Я кивнул головой на двух девчонок из моей группы. «Они могут позволить себе быть беспечными или вести себя как идиотки, но я, как лидер группы, нет». «Действительно», — кивнул старик, — «этой маленькой повезло. Не зря сказала, счастливо». Фран снова опустила взгляд и начала краснеть. «Люди сейчас намного опаснее, чем монстры. В том, что вы их опасаетесь, одни только плюсы. Наоборот, я бы даже рекомендовал свести к минимуму все возможные контакты». «Я бы и рад», — грустно сказал старик. «Я знаю, как девоньки красивые и как мир сейчас нет. Но без других нам не выжить. Мы много делаем, чиним, штопаем. Я тоже делаю, что могу. Иногда даже получается чего. Вы ведь наблюдали за стариком, да? Так нашли, где живу?» «Да, так и есть». Я честно ответил и кивнул головой. «Тот шакал паскудный дерет с меня три шкуры, но сделать я ничего не могу. Пока девочки дома, а все шишки мне, я не могу ни на что жаловаться». Все время нашего разговора я наблюдал за реакцией четверешек. Они точно понимают, что происходит, но они еще маленькие, чтобы делать что-то сами. Я был неправ, когда думал, что они ровесники Фран. Они старше. Да и мышление у них другое. Если бы они поменялись местами на момент катаклизма, всех четверых съел бы тот зомби, труп которого я нашел в доме Фран. Одно упоминание о монстрах вызывает у них панику. А этот паренек, он хоть и мальчик, но четверешка. «Уже, наверное, поздно». Старикан решил тактично напомнить нам, что пора бы и уходить. Думаю, это хорошая идея. «Угу». Франк тоже поняла. Так что, быстренько упаковав упражненный горшочек, мы стали собираться. Жизнь действительно несправедлива. Исида была очень расстроена, когда за нами закрыли двери, и мы направились к нашему насиженному месту для ночлега. «Всегда была», — сказал я с кривой улыбкой. «Это...» Фран дергает меня за рукав, неуверенно и осторожно. «Говори, Фран». Погладив девочку по голове, я отвлекся от Исиды. «Хочу узнать». «Хочешь, чтобы я сказал тебе, показывает ли что-то мой навык?» «Угу». «Точно уверенно». Я спросил, хотя ответ очевиден. «Угу». Вздохнув, я посмотрел на таймер. Через 10 дней старик умрет. Скорее всего, будет убит зомби, я думаю. Еще через 5 за ним последуют четверешки. Скорее всего, выйдут на поиски еды. «Дерьмо!» Исида скривилась, услышав мой ответ. «Можно?» Фран снова потянула меня за рукав. Снова вздохнув, я достал из кольца несколько книг, что, как по мне, могут подойти. «Попробуй». Схватив книги навыков, Фран тут же побежала назад. Бежала она очень быстро, и хотя я думал, она пробудет там какое-то время, она вернулась назад уже через 10 минут. Едва она подошла, я уже видел, какой вопрос она хочет мне задать. Открыв меню, я посмотрел на таймер. «Прости, Фран», — сказал я. Все стало только хуже. «Судьбы, подконтрольные вам. 1. Вы. 2. Фран. 3. Исида. 4. Война. 5. Максим Корнилин. Время до смерти 4 дня 14 часов». А что до четверешек, то спустя 2 часа после старика. Похоже, вместо помощи Фран навлекла на них несчастье. Дерьмо.